Тебя я, брат, по чести помяну и закурю потом я не спеша. Я знаю, что со мной твоя душа. Братишкою тебя я называл, таких, как ты, я больше не встречал. С тобой мы были не разлей вода, секретами делились мы всегда. Эх, братишка, друг, порой нелепый случай карты нам перемешает. Но с небес ночной порою светит мне звезда твоя. В каждой песне мы с тобою будем вместе навсегда. Друг мой лучший, как тебя мне не хватает.